И второй способ электрохимической защиты – это метод внешнего потенциала. В этом методе защищаемое изделие подключается к отрицательному полюсу внешнего источника постоянного тока. Поэтому оно становится катодом, а в качестве анода обычно стальной электрод, который заземляется. Этот метод используется, если нет контакта с человеком или животными.